Наступление 1942 года. Весной 1942 года перед немецким верховным командованием стал вопрос, в какой форме продолжать войну, наступать или обороняться. Переход к обороне был бы признанием собственного поражения в кампании 1941 года и лишил бы нас шансов на успешное продолжение и окончание войны на Востоке и на Западе. 1942 год был последним годом, в котором, не опасаясь немедленного вмешательства западных держав, основные силы немецкой армии могли быть использованы в наступлении на Восточном фронте. Оставалось решить, что следует предпринять на фронте длиной 3000 километров, чтобы обеспечить успех наступлению, проводившимся сравнительно небольшими силами. Было ясно, что на большей части фронта войска должны были перейти к обороне, и что предполагаемое наступление имело шансы на успех только при сосредоточении на его направлении всех подвижных сил и лучших пехотных дивизий. Решение облегчалось появлением на фронте войск союзников Германии, итальянцев, румын и венгров общей численностью до 35 дивизий. Правда, вооружение и боевая подготовка этих войск были не на должной высоте, и опытом ведения войны на русском театре военных действий они не располагали. Однако, если бы этот большой резерв свежих сил был введен в немецкую оборону и перемешан с немецкими войсками, эксперимент, очевидно, удался бы. Немецкое командование решило, между тем, использовать союзные войска на отдельном участке фронта, а именно вдоль реки Донец, а позднее на Дону, и этим самым прямо-таки предложило русским, безусловно осведомленным о состоянии боеспособности союзных войск, нанести удар на этом участке. Немецкое верховное командование приняло решение начать наступление на юге Восточного фронта, решение, в котором большую роль играли военно-экономические соображения. Наличие нефти на Кавказе и на Каспийском море, а также богатые сельскохозяйственные и индустриальные области Восточной Украины. Попытки русских помешать весной 1942 года подготовке немецкой армии к наступлению дали лишь незначительные успехи местного значения. 28 июня 1942 года 5 немецких, 2 румынские, 1 итальянская и 1 венгерская армии начали свое наступление. Сначала они наносили главный удар от Изюма и Харькова в восточном направлении. Все армии были сведены в 2 группы армий, из которых южная группа армии А должна была достигнуть низовьев Дона, в то время как северная группа армии Б должна была на широком фронте выйти к Волге по обе стороны Сталинграда. Наступление должно было снова быть чисто фронтальным. Вначале оно развивалось планомерно, но очень скоро левый фланг был задержан сильным сопротивлением русских и не смог форсировать Дон и продвинуться на восток, хотя при этом и было захвачено несколько плацдармов. На этот раз русские не допустили окружения своих армий, а совершили планомерный отход, сохранив целостность своего фронта. Они, конечно, понесли большие потери, но окончательно их разгрома не последовало. С этого момента обе группы армий начали двигаться в разные стороны. Гитлер настаивал на продолжение наступления группы армии А в направлении к нефтяным районам Кавказа, в то время как группа армии Б своим правым флангом должна была наступать на Сталинград, чтобы перерезать якобы важный коммуникационный путь в Волгу и парализовать промышленность Сталинграда. Выполнение этих приказов расширило фронт обеих групп армий от 500 километров между Таганрогом и Курском почти до 2000 километров между Туапсе, Эльбрусом, Моздоком, Элистой, Сталинградом и Воронежем. Глубина оперативного района составила теперь 750 километров. Неудивительно, что вскоре возникли непреодолимые трудности со снабжением. Такое разделение немецкой ударной группировки на две части привело к тому, что в одном решающем месте под Сталинградом 6-я армия генерала Паулюса, усиленная несколькими дивизиями других армий, образовала узкий клин, вершина которого хотя и достигла города, но его массы не хватило на то, чтобы захватить и удержать город, и, кроме того, обеспечить надежную защиту своих флангов. Своим упрямством Гитлер помешал устранить это опасное положение своевременным отходом армии Паулюса. Он превратил Сталинград в символ и настолько утвердился в своем решении не отказываться от него, что отговорить его от этого было невозможно. Сталинградская катастрофа, вызванная упрямством Гитлера, не нуждается в подробном описании. Она началась 19 ноября 1942 года прорывом русскими фронта 3-й румынской армии северо-западнее Сталинграда. Одновременно был прорван и фронт 4-й румынской армии южнее Сталинграда. 22 ноября Сталинград был окружен. Разработанный Паулюсом план прорыва из окружения был Гитлером запрещен. Склонить Гитлера к иному решению было невозможно, еще и потому, что Геринг со своей стороны сумел заверить его в том, что снабжение окруженной армии можно обеспечить доставкой ежедневно 500 тонн необходимых грузов воздушным путем. Однако среднесуточная мощность авиации в снабжении 6-й армии лишь изредка достигала 100 тонн. Таким образом, из-за бессовестного отношения Верховного командования к своим войскам, судьба 6-й армии была окончательно решена. Попытка Манштейна предпринять освобождение 6-й армии деблокирующим ударом успеха не имела. В качестве вывода из этой печальной главы немецкой военной истории следует записать, что в широких просторах Восточного театра военных действий при отсутствии надежных наземных тыловых коммуникаций снабжение войск можно до некоторой степени обеспечить только с помощью очень мощного воздушного флота. Столь смелые операции, как Сталинградская, в большой степени зависит от наличия таких возможностей. Доставка предметов снабжения по воздуху должна прикрываться авиацией, которая одна только может обеспечить господство в воздухе над районом боевых действий. В то время таких сил авиации у немцев уже не было. В декабре 1942 года русским удалось разбить 4-ю румынскую армию севернее Сталинграда и этим самым ликвидировать все попытки освободить 6-ю армию из окружения, а также добиться ухода немецкой армии с Кавказа. 30 января 1943 года 6-я армия капитулировала. В тот день, когда завершилось ее окружение, она насчитывала 265 тысяч человек. Из этого количества 90 тысяч человек попало в плен. 34 тысячи раненых было вывезено из Сталинграда на самолетах, и свыше 100 тысяч человек погибло. С большим трудом генералу Клейсту удалось спасти свою группу армии А, отведя ее в начале января 1943 года за Дон, в нижнем его течении. В конце января 1943 года на северном участке бывшего фронта наступления немецкой армии пришлось оставить Воронеж. Итак, летняя кампания 1942 года закончилась для немецкой армии тяжелым поражением. С этого времени немецкие войска на Востоке навсегда перестали наступать.